Нас стала ловить милиция, но от нее мы отбились. Им главное было выкинуть нас со стадиона. Удалось затеряться в народе. Бомжи помогли нам переодеться к ужину. Ночевали мы с Жозом на морвокзале, из-за которого, в общем, все это и началось. Тут тоже победа полная. Народ ночевал теперь абсолютно свободно. Я бы сказал, чересчур, даже лежа на батареях. Нам, фактически, освободителям нашли местечко только лишь в туалете, в углу, на кафеле, на полу. Гримасы свободы. Спалось не особенно сладко. Душили запахи и мысли. Конечно, не все произошло так, как мечталось, хотя все сбылось. Ну, как-то не думал я, что окажусь тут в такой роли. В какой? Дождя, естественно, не было. Даже вода в туалете прекратилась. Лежи уж на завоеванном месте, а то и это займут. По-братски расстелив обои, мы задремали. Но кое-что отвлекало. Не то, что вы думаете. Это-то как раз естественно тут. Странно другое. Тоже веяние времени. Жесткое коммерческое использование площади. По-нашему, по-капиталистически, даже в уборной теперь стояли игровые автоматы. У стенки, свободные от писсуаров. И автоматы эти, что удивительно, вызывали ажиотаж значительно больше, чем те, что были в зале ожидания. Какие-то коммерческие тонкости. Люди ерзали на маленьких стульчиках, лупили по клавишам, зыркали на экране. Там открывались карты, тройки, семерки, дамы. Мы с Жозом ворочались. Конечно, можно было заночевать в степи, но за что боролись? Мимо, Семен, у тебя сколько? 90, а у тебя? 110. Да, похоже, тут нечего больше ловить. Что интересно, эта пагубная страсть охомутала людей самых разных, и зачуханного интеллигента, и вальяжного бизнесмена, и стриженного амбала. Ну что, пошли, что ли? Мне некуда отсюда идти. Интересное признание из уст вальяжного бизнесмена. Говорили, тут можно еще. Кто говорил-то? Кто-кто? Ерема. Кто же еще? Так где же он, сученыш? Обещал. Разговор про Ерему возобновлялся каждые 5 минут. Какой же он, Ерема? Я уже не замечал неудобств. Когда-то я и сам блистал в этой отрасли, но потом, тщеславно возомнив себя литератором, отказался от этой малины ради буквы. И чего достиг? Так где же он? Общий стон. К сожалению, не обо мне. Все они, попавшие в одну беду, жадно ждали какого-то Ерему. А он все не шел. В моем распаленном воображении он представлялся уже высоколобым интеллектуалом, сияющим гением. И, видно, кичась своим величием, он пренебрегал нами, не шел к нам. Ну, Ерема, ты даешь. Наконец-то! Я протирал глаза кулаками, хотя на кафельном полу уснуть было трудно. Да, явившись, наконец, Ерема оказался изможденным